Глава 13. Артём и Лиза ушли слушать мастера. Меня ожидали не слова просветления, а Зоя Петровна с выражением лица достойного посланника ада. «Скажите жильцу из второго номера на нижней веранде, чтобы не курил в номере», и вручила спичечный коробок. «Это она о номере Артёма», — поняла я. «Заныкал спички в вентиляции», — фыркнула мадам. «Будто других мест не было. Засунуть бы их ему в...» «А как вы их нашли?» — поперхнулась воздухом я. «Та за пауком погналась. Здоровенная такая хренотень на ножках, туда шмых. Я с веником за ним. Чуть унитаз не сбила, но прихлопнула. Глядь, а в вентиляции спички. Не место им там. Пожарники, если с проверкой нагрянут, греха не оберешься». «Хорошо, я скажу». Зоя Петровна смахнула мошку с мощной груди. «Если что, звоните. В четверг приду». «Ну все, потопала я, умаялась». «Спасибо, Зоя Петровна!» — крикнула я ей вдогонку, крутя в пальцах самые обычные спички. «Интересно, как бы она сказала это Артему?» А он ей в ответ: «Разговорчики в строю, кругом, марш-бросок 10 километров». И ведь побежала бы. Гостиница сверкала чистотой, ни пылинки. Что ж, даже от домомучительницы есть толк, если направить энергию гаубицы в верное русло. На чаепитие я не пошла. А потом весь гостевой дом застыл в медитации, словно уснул. Изредка безмолвие нарушал звук колокольчика, затем вновь плавная, густая, как сумерки, тишина обволакивала все вокруг. И было в ней что-то такое, что сложно передать словами, словно до этого дом встряхнули, будто стеклянный чайник с заваркой, а теперь чаинки и травы осели, и сквозь светлую жидкость и стекло можно было увидеть то, что было на самом деле по другую сторону. Надо бы спросить у Славы, как это — медитировать. Положив коробку спичек на тумбочку, я забралась ногами на узкую кушетку и принялась рисовать. И захотелось лепить до чесотки в кончиках пальцев. Я удивилась давно покинувшему меня вдохновению и решила: завтра нужно будет где-то раздобыть глину, я займусь делом и больше не стану сходить с ума от мыслей и прочих пустяков. Более того, не стану никому подыгрывать. Уже стемнело, когда я услышала, как в кухне за стеной Артём, Костя и Игорь с жаром обсуждали, на каком уровне духовности сейчас находятся. Каждый меряется, чем может. Я хмыкнула, а потом рассмеялась в голос так, что пришлось зажимать себе рот ладонью. Вылезать из берлоги не хотелось, а с Артёмом видеться тем более. Похоже, и он переключился на то, ради чего сюда приехал. Ну и в добрый путь. Проснулась я глубоко за полночь. На первом этаже в холле слышались шаги. Я подскочила с просонья, а потом подумала, что это мог быть кто угодно из гостей. Опустившись на теплую подушку, я закрыла глаза. Некто топал. Сопел и топал, как слон. Эдак перебудет всех йогов. И вдруг я вспомнила такой же точно звук. У бабушки в частном доме еж повадился воровать съестное с кухни и именно так топал. Махонький, но увесистый. При мысли о ежике мне стало уютно, как в детстве. Я глотнула воды из бутылки, пригладила волосы и, разрезав оставленное с вечера яблоко на две половинки, пошла кормить ночного гостя. Несколько шагов по узкой служебной лестнице, и я вышла в холл. В темном помещении у окна с цветочными горшками стоял мужчина ко мне спиной. Он был чем-то занят и не заметил меня. У меня пересохло во рту. По росту и телосложению стало ясно, что это не мог быть никто из наших. Я похолодела. Позвать на помощь? Звонить в полицию? Но если эта гостиница не зарегистрирована, неизвестно, что хуже. Я подумала о бейсбольной бите, которую видела в хозблоке. И тут незнакомец уронил что-то. Послышался лязг железа. Ключи? Он обернулся и увидел меня. «О, детка!» Я узнала хрипловатый голос, вчерашнего бандита с дурацким именем Игнат. Сама вышла меня встречать, а я к тебе». Игнат подошел, в темноте еще более похожий на мафиоза. Холодный ком упал в мой желудок. «Не приближайтесь!» — вскрикнула я. Половинка яблока шлепнулась на пол. «Я же по-хорошему, детка!» Он навис надо мной в облаке ядреного парфюма. Ручище перегородило путь к отступлению, вторая поймала меня в ловушку. «Уйдите!» — проговорила я, не вовремя теряясь. «Не выеживайся, я же видел, что понравился тебе». «От девушки отошел», — громыхнула резкая справа. И бандит отлетел в сторону. «Артем!» Мое сердце заколотилось еще сильнее. Бандит вскочил на ноги с матерком. Артем налетел на него и ударил еще раз. Отшвырнул ночного гостя к раскрытой входной двери. Тот споткнулся о порожек и... бросился бежать. Артем за ним. Послышался треск веток, скрип калитки, грохот железа, визг шин из-под колес автомобиля. Мое сердце сжалось. Что там происходит? Я едва пересилила себя, чтобы отлепиться от стены. Артем появился в дверях. Только сейчас я поняла, что он был в одних шортах. Сильный, безупречный, тяжело дышащий после стремительной погони. Он оглянулся, вышел. Внимательно осмотрел сад, затем вернулся и запер на щеколду входную дверь в холл. «Ушел, сволочь!» — сказал он и подошел ко мне. «Ты как?» «Я...» Страх еще сковывал мое горло. «Он не успел ничего?» Ярость и беспокойство вспыхнули в глазах Артема. «Нет», — выдохнула я, обхватив себя руками. «Но я так испугалась!» «Спасибо!» Артем подошел ближе. Навис надо мной почти так же, как бандит только что. Но сейчас я не чувствовала опасности. Наоборот, успокоилась, словно он заслонил меня от того, что происходило за стенами. «Кажется, тебя придется охранять», — задумчиво сказал Артем. Его глаза оказались совсем близко. Блестящие, несмотря на темноту. От него исходил жар. Ночь затаилась, воздух загустел. Представилось, что еще мгновение, и Артем коснется пальцами моего плеча, как во время слепой прогулки. По коже побежали мурашки. Артем выдохнул громко и засунул руку в карманы шорт. «Это как-то странно», — наконец сказала я. «Он тут, снова. Я думала, еж». Артем хмыкнул и встряхнул кулаком. «Нет, не еж. Этот не колючий». Я тоже улыбнулась, расслабляясь. Разве что побрился весь и вымахал, мутант. «Только что ему тут надо?» «Ты?» — изогнул бровь Артем. «Надо будет с утра заменить ключи», — кивнула я поспешно. «Сразу надо было, но я как-то расслабилась». «Хорошо, что ты вышел покурить. Спасибо тебе». «Я не курю». «А зачем тебе спички вентиляции?» Зоя Петровна нашла и даже поругалась, не зная, что это твой номер. «Наверное, от предыдущего жильца остались», — пожал плечами Артем. «Да нет, тут все после ремонта. Хотя, может, строители оставили. Впрочем, неважно, забудем». В глазах Артема внезапно вспыхнул интерес. «А покажешь спички?» В голове почему-то промелькнуло, что с таким выражением лица просят показать картины, коллекцию марок, новое белье и кофе попить, если нет воображения. Я покраснела и потому хмыкнула. «Хочешь опознать вещдок и выяснить, нет ли у тебя провалов в памяти?» «Если меня в чем-то обвиняют, я должен быть точно уверен в чем», разгораясь взглядом, парировал Артем. «Может, это курила ты, когда расправлялась с унитазом?» «Я не курю». «Наконец, у нас что-то общее», ухмыльнулся Артем. «Мне стало жарко». «Это второе», — кашлянула я, смутившись от одного его взгляда. «Первое, мы оба не любим непрошенных гостей. Подожди минутку, сейчас принесу спички». И вдруг прямо за нами раздался поспешный тяжелый топот. Артем резко оглянулся. Я глянула ему за плечо. В лунном свете к углу с сопением и грацией слона бежал колючий шарик, утаскивая половинку яблока. «О, ежик все-таки существует!»